Смерть великой княгини. Тем временем состояние великой княгини Марии Яссыни становилось все хуже. Константин очень переживал за мать и постоянно пребывал в состоянии уныния. Видя это, князь Всеволод решил отправить сына подальше от родного дома. 1 марта 1206 года ему с семьей, то есть с Агафьей, было велено отбыть на княжение в Новгород Великий. Весь город и родственники вышли за городские ворота их проводить. Все радовались, что старший княжич стал совсем взрослым и будет править самостоятельно. Но Константин был невесел из-за тягостного прощания с матерью. Он боялся, что больше не увидит ее живой. Предчувствия его не обманули. Уже на следующий день великая княгиня постриглась в свой монастырь, а через 18 дней ее не стало. Константин с Агафьей в это время находились в пути и ничего не знали. Только 20 марта они прибыли в Новгород, где их встречали горожане по сложившейся традиции с крестами и иконами. После этого в городе началось праздненство по случаю вокнижения старшего Всеволодовича. Юный Святослав, видимо, не слишком устраивал привередливых новгородцев. Константина ввели в собор Святой Софии и посадили на княжеский престол. Епископ Митрофан его благословил, а горожане поклонились и поцеловали ему крест в знак верности. Затем князя с княгиней с почетом отвели во дворец, где для них были устроены красивые покои. Только после всех празднеств Константин с женой узнали о смерти великой княгини, но отправиться на ее похороны они уже не смогли. Новгородское княжение оказалось непродолжительным. Уже в феврале 1207 года старший Всеволодович вернулся домой. На реке Шидашка его с женой встретили владимирцы с младшими братьями. Братья ему поклонились и расцеловали. Отец же, по обычаю, встретил сына во дворце. Встав с престола, он обнял и расцеловал Константина. Агафье при этом не полагалось присутствовать. После этого для всех родственников и именитых горожан был устроен пир. На следующий день Константин с Агафьей отправились в княгинин монастырь почтить гробницу великой княгини. Оба пролили реки слез, так как очень ее любили. Следуя примеру матери, Константин вместе с женой занялся церковным строительством. На своем дворе во Владимире он возвел церковь святого Михаила и 25 ноября 1207 года освятил ее. Агафья украсила храм иконами и красивыми сосудами. Потом они устроили пир для духовенства, родственников и горожан. На нем все славили князя и его супругу, говоря, что именно Бог даровал Всеволоду такого разумного и благочестивого сына. В Ростовском княжестве. Зимой Всеволод решил отправить Константина на самостоятельное княжение в Ростов, придав к нему еще 5 городов. Это превращало его в соправителя отца. В то время Ростов был крупным и богатым городом, соперником стольного Владимира. Там Агафья смогла устроить терем по собственному усмотрению и стать полновластной хозяйкой довольно больших земельных владений. Молодая чета зажила спокойно и в полном довольстве. Это дало положительные результаты. 7 декабря 1209 года у них появился первенец, сын Василий, которого в кругу семьи называли просто Василько. В Ростове по этому случаю было устроено веселое празднество, зафиксированное в летописи. Этой же зимой отец отправил Константина к Торжку, который захватил Мстислав Мстиславич, прозванный Удалым. На помощь Константину из Новгорода пришел Святослав, и противник был изгнан из новгородских владений. Весной 1211 года Константин с женой были приглашены во Владимир на свадьбу брата Юрия с сестрой Михаила Всеволодовича Черниговского, которую также звали Агафья. Венчание осуществлялось в Успенском соборе Владимира епископом Иоанном. Присутствовали все родственники. Праздненства затянулись на много дней. Всем было весело пировать с близкими и друзьями. Однако 15 мая из Ростова пришла тревожная весть о том, что в церкви Иоанна Предтечи случился пожар, который перекинулся на двор епископа у собора Богородицы. Пришлось Константину с Агафьей срочно возвращаться домой и разбирать пепелище. Опечаленным ростовцам они сказали так: «Бог дал, Бог и взял, да будет имя его благословенно». Тут обнаружилось, что одна икона, на которой был написан святой мученик Федор Тирон, уцелела. Это было свидетельством ее чудотворности. К этому времени в семье князя было уже два сына. В 1210 году к Васильку прибавился Всеволод, получивший в крещении имя Иоанн. Это прибавило Агафье хлопот, но они были радостными и приятными. Занимаясь строительством и обустройством своего княжества, Константин и Агафья оказались несколько в стороне от важных событий, случившихся во Владимире. Великий князь Всеволод, всегда энергичный и боевой, начал прибаливать, а 13 апреля 1212 года болезнь окончательно его одолела, и он скончался. В это время при нем был сын Юрий с молодой женой, который сумел убедить ослабевшего отца, что только он достоин великокняжеского престола. Константин же, по его уверению, слишком занят делами ростовского княжества и под давлением своих подданных вполне может перенести столицу всей Владимирской земли в Ростов. На самом деле Константин не собирался это делать и полагал, что по законам старшинства имеет право на Владимирский престол. Коварный Юрий даже не известил старшего брата о смерти отца и похоронил его с младшими братьями. Естественно, Константин счел себя обойденным и оскорбленным и начал готовиться к войне с братом. Но Юрий его опередил. С другим братом Ярославом он подошел к Ростову и осадил его. Боясь за судьбу жены и маленьких сыновей, Константин не стал сражаться и пошел на мировую. Это позволило его семье по-прежнему жить спокойно и благополучно. 23 мая весело отметили посажение на коня княжеских сыновей Василько и Всеволода. Родственников на празднество не стали приглашать, ограничившись местными горожанами. 25 апреля следующего года Константин заложил новый храм в честь Успения Богородицы, так как после пожара прежний рухнул. Вскоре оказалось, что не все братья поддержали Юрия. Владимир счел среднего брата неправым и вошел в дружеские отношения с ростовским князем. С его ведома он отправился на княжение в Москву, которая постепенно превращалась в торговый город. Но это не понравилось Юрию. Вновь он пришел с войском к Ростову и стал угрожать Константину и его семье. По совету Агафьи, супруг и на этот раз вступать в борьбу с братом не стал, ведь его собственные владения были не столь уж малы. В следующем 1214 году он построил на своем дворе каменную церковь в честь Бориса и Глеба. В Ярославле, на другом дворе, заложил каменный собор в честь Успения Богоматери. По совету жены направил игумена одного из ростовских монастырей по имени Пахомий в Киев, чтобы митрополит официально поставил его ростовским епископом. В этом же году в княжеской семье родился еще один сын, Владимир, принявший в крещении имя Дмитрий. За мирными заботами У Константина просто не было времени на междоусобные свары и разборки. Но Юрий никак не мог успокоиться. Он не согласился отдать Москву брату Владимиру и отправил того в Переяславль-Южный. Однако там было очень неспокойно. В 1215 году на город напали половцы, нанесли удар по княжеской дружине, а самого его пленили. Это очень опечалило Константина. Он понял, что до полного мира среди братьев еще очень далеко. Агафья как могла отговаривала мужа от борьбы за великое Владимирское княжение. Она советовала ему обустраивать собственное ростовское княжество, покровительствовать церкви, заботиться о ее пастырях, строить храмы и монастыри. Константин был с ней согласен, поэтому после смерти Пахомия в 1216 году организовал его торжественные похороны, на которые были приглашены многие иерархи. Гроб епископа с почетом установили в главном городском соборе Успения Богоматери. Один из книжников написал похвальное слово в честь почившего пастыря, в котором отметил его бескорыстное служение Богу, милостивость, нищелюбие, смирение, кротость, способность утешать печальных и глубокие книжные познания. Все эти качества очень ценились в княжеской семье. Новым епископом в Ростов был приглашен монах Кирилл из Суздальского Дмитровского монастыря. Константин с Агафьей уделяли много внимания обустройству принадлежащего им Ярославля, так как знали, что там придется править одному из их сыновей. К дворцу и храму при нем вскоре прибавился Спасо-Преображенский монастырь с каменным храмом. Несомненно, ростовский князь построил существенно больше всевозможных сооружений, чем остальные сыновья Всеволода Большое Гнездо. Похоже, он не только подражал родителям, но и по сравнению с братьями больше был склонен к созидательной деятельности. Возможно, в этом была заслуга Агафьи, убеждавшей мужа не губить свою землю крамолами, а обустраивать ее для детей.